Глава первая. Огонь, что пожирает мир. Где сжигают книги, там сожгут и людей. Генрих Гейне, 1820 год. Эти слова выгравированы на ржавой красной металлической табличке, утопленной в булыжнике Бебельплац в Берлине. Приезжающие летом туристы проходят мимо площади, расположенной между Бранденбургскими воротами и Музейным островом, по пути к одной из самых грандиозных достопримечательностей города. На площади сегодня чувствуется символическое напряжение. В одном углу стоит пожилая женщина с взъерошенными седыми волосами. Она завернулась в большой израильский флаг, звезда Давида у нее на спине. В Газе вспыхнула еще одна война. Около 30 человек собрались на площади, чтобы выступить против антисемитских настроений, которые спустя 70 лет после Второй мировой войны вновь пробудились в Европе. С другой стороны, широкой фешенебельной улице Унтер-ден-Линден перед воротами университета имени Гумбольдта выставлены простенькие прилавки. За несколько евро здесь можно купить потрепанные томики сочинений Томаса Манна, Курта Тухольского и Стефана Цвейга, всех авторов, чьи работы сжигались здесь в мае 1933 года. Перед столами несколько металлических пластин размером с булыжник. На каждой начертано имя: Макс Байер, Марион Бютлер, Алиса Виктория Берта. Все они когда-то учились в университете. Рядом с каждым именем стоит дата с названием места, которое не требует пояснений. Маутхаузен, 1941, Освенцим, 1942, Терезинштадт, 1945. Слова Генриха Гейне, взятые из диалога в пьесе «Альманзор», со времен Второй мировой войны считаются точным пророчеством о том, что произошло здесь и о случившейся в дальнейшем катастрофе. 10 мая 1933 года на Бебельплац, которая в то время называлась Опернплац, была организована самая известная церемония сожжения книг. Событие, которое навсегда осталось мощным символом тоталитарного гнета, культурного варварства и беспощадной идеологической войны, ведомой нацистами. Огни книжного костра также стали символом тесной связи между культурным разрушением и Холокостом. Ранее той же весной нацисты взяли власть в Германии с помощью другого огня, случившегося в феврале 1933 года поджога Рейхстага, которые они использовали в качестве предлога. Нацисты заявили, что это была работа коммунистов и что Германии угрожал большевистский заговор, а потому запустили первую масштабную волну террора. Под арест попали коммунисты, социал-демократы, евреи и другие представители политической оппозиции. Обвинения подпитывались газетой Национал-социалистической партии «Фелькишер Беобахтер», которая много лет вела агитацию против еврейской, большевистской, пацифистской и космополитической литературы, подготавливая почву для возвышения нацистов. Нацисты саботировали культурные мероприятия, и до 1933 года нападкам подвергалось все, от показа нежелательных фильмов до выставок так называемого дегенеративного искусства. В октябре 1930 года Томас Манн, который годом ранее был удостоен Нобелевской премии, раскритиковал преобладающие настроения на открытых чтениях, состоявшихся в Бетховенском зале Берлина. О готовящемся выступлении сообщили Йозефу Геббельсу, который отправил на чтение 20 коричнево-рубашечников из штурмовых отрядов СС, приказав им одеться в строгие костюмы, чтобы не выделяться на фоне других зрителей. В эту группу вошел целый ряд правых интеллектуалов. Речь Манна была встречена аплодисментами из некоторых секций зрительного зала, но саботажники накинулись на него с критикой. В итоге атмосфера так накалилась, что Манн был вынужден покинуть помещение через заднюю дверь. Еще распространеннее были угрозы. Родственники Манна, а также многие писатели, включая Арнольда Цвейга и Теодора Пливье, беспрестанно получали звонки и письма с угрозами. Дома писателей расписывали граффити. За рядом писателей была установлена слежка силами отрядов СА, которые караулили их дома и следовали за ними, куда бы они ни пошли. Составлялись списки нежелательной литературы. В августе 1932 года Фелькишер Беобахтер опубликовал черный список писателей, которых следует запретить после того, как партия придет к власти. В начале того же года в той же газете была опубликована подписанная 42 немецкими профессорами декларация, требующая защиты немецкой литературы от культурного большевизма. Зимой 1933 года, когда нацисты взяли власть, атаки на нежелательную литературу переместились с улицы на правительственный уровень. В феврале 1933 года президент Пауль фон Гинденбург подписал закон о защите людей и государства, который налагал ограничения на печатные издания. А весной того же года были приняты дальнейшие поправки, ужесточавшие контроль над свободой самовыражения. Первыми жертвами нового закона стали коммунистические и социал-демократические газеты и издатели. Герман Геринг возглавил борьбу против так называемой «грязной литературы» – марксистских, еврейских и порнографических книг. Именно эта атака на литературу привела к майскому сожжению книг, но на самом деле инициатива исходила не от НСДАП, а от немецкого студенческого союза, объединенной организации немецких студенческих федераций. Некоторые из этих студенческих федераций более или менее открыто поддерживали нацистов с 1920-х годов. Немецкие правые студенты-консерваторы не впервые за межвоенный период организовали сожжение книг. В 1922 году сотни студентов собрались на аэродроме Темпельхоф в Берлине, чтобы сжечь грязную литературу. А в 1920 году студенты в Гамбурге сожгли копию Версальского договора, оговаривавшего условия капитуляции, которые Германия была вынуждена принять после Первой мировой войны. Нападение НСДАП на литературу подпитывалось нападениями, которые уже проводились группами правых студентов-консерваторов. Эти студенческие группы считали сожжение книг немецкой традицией неповиновения и сопротивления, восходящие ко временам Мартина Лютера и Реформации. В апреле 1933 года немецкий студенческий союз объявил о начале борьбы с негерманской литературой, назвав Адольфа Гитлера новым Лютером. Лютер начал реформацию с публикации 95 тезисов, а студенческая федерация опубликовала в Фелькише Беобахта собственные тезисы, 12 тезисов «Wider den undeutschen Geist» против негерманского духа. Назвав язык душой народа, студенты заявили, что в связи с этим немецкая литература должна быть очищена и освобождена от иностранного влияния. Они назвали евреев злейшими врагами немецкого языка. Еврей может думать только по-еврейски. Если он пишет по-немецки, он лжет. Немец, который пишет по-немецки, но думает не по-немецки, предатель. Студенты потребовали, чтобы вся еврейская литература публиковалась на иврите, а не германский дух был искоренен из публичных библиотек. По мнению студентов, немецкие университеты должны были стать твердынями традиций немецкого народа. Провозглашение студенческих тезисов стало началом национального движения по вычищению негерманской литературы. Подчиненные студенческому союзу студенческие ассоциации немецких университетов сформировали военные комитеты для организации скоординированного сожжения книг по всей Германии. Сожжение книг должно было позиционироваться как праздник, а комитетам надлежало афишировать грядущие мероприятия, приглашать ораторов, собирать дрова для костров и искать поддержки у других студенческих федераций и местного нацистского руководства. Выступавшие против этого, особенно преподаватели, получали угрозы. Военные комитеты также расклеивали плакаты с лозунгами, такими как «Сегодня писатели, завтра профессора». Но главная задача военных комитетов заключалась в сборе нечистой литературы для сожжения. Студентам было приказано начать очистку с личных библиотек, а затем перейти к публичным библиотекам и местным книжным магазинам, многие из которых охотно соглашались сотрудничать. Весной 1933 года был также составлен более общий черный список книг и авторов. Библиотекарь Вольфганг Херман, который участвовал в правых экстремистских студенческих группах еще в 1920-х годах, несколько лет работал над списком литературы, достойной сожжения. В первом варианте было перечислено всего 12 имен, но вскоре список расширился до 131 писателя из ряда категорий. Среди них были коммунисты от Троцкого и Ленина до Бертольда Брехта, пацифисты вроде Эриха Марии Ремарка, еврейские интеллектуалы вроде Вальтера Беньямина и многие другие представители интеллигенции и литературные деятели, добившиеся успеха в Веймарской республике. Помимо критиков национализма, в черный список попали и историки, взгляды которых не совпадали с представлениями нацистов, особенно на тему Первой мировой войны, Советского Союза и Веймарской республики. Были и мыслители, позицию которых нацисты отвергли полностью. В эту категорию попали Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн. Они оба подверглись нападкам за развитие еврейской науки. Помимо очистки собственных библиотек, студенты обратились к публичным библиотекам и книжным магазинам с просьбой внести свой вклад в движение, отказавшись от запасов грязной литературы. Во многих случаях секретари преподавателей университетов сотрудничали со студентами при очистке институтских библиотек. Однако, чтобы добраться до книг, военные комитеты применяли и более жесткие меры при поддержке местной полиции и штурмовиков СА. За несколько дней до сожжения книг в начале мая студенты напали на платные библиотеки и коммунистических книготорговцев. Первые были особенно ненавистны консерваторам. Вольфганг Херман называл их литературными борделями, которые распространяют грязную еврейскую декадентскую литературу среди приличных людей. Библиотеки стали чрезвычайно популярны после Первой мировой войны. Из-за экономического кризиса и инфляции, которые настигли Германию в межвоенные годы, все меньше и меньше немцев могли позволить себе покупать книги. Традиционные библиотеки не могли обеспечить растущий спрос на книги, что привело к созданию более чем 15 тысяч небольших платных библиотек. Эти библиотеки за небольшую плату выдавали книги на дом, закупая большие объемы бестселлеров того времени, например, сочинений Томаса Манна. Эти народные библиотеки стали легкой добычей для студентов, в то время как отряды СА разоряли частные библиотеки. Один известный рейд был проведен в берлинском жилом доме, принадлежащем Союзу немецких писателей. Организации, которая активно противостояла цензуре и другим формам государственного вмешательства в литературу. В здании проживало около 500 членов Союза, квартиры которых подверглись обыску и вандализму. Подозрительные книги были конфискованы или сразу же уничтожены, а пойманные социалистической литературой писатели были задержаны. Самый крупный рейд был проведен всего за несколько дней до сожжения книг. Около сотни студентов напало на Институт сексуальных наук, расположенный в берлинском Тиргартене. Основанный врачами Магнусом Хиршфельдом и Артуром Кронфельдом, институт занимался прорывными исследованиями сексуальности, а также отстаивал права женщин, гомосексуалов и транссексуалов. 3 часа студенты громили здание, заливая ковры краской, разбивая окна, расписывая стены граффити и уничтожая картины, фарфор и другие предметы интерьера. Они забрали книги, институтский архив и обширную коллекцию фотографий, а также бюст основателя института Магнуса Хиршфельда. Уже в 1932 году многие евреи и коммунисты почувствовали, куда дуют политические ветры, а потому принялись вычищать личные библиотеки и уничтожать фотографии, записные книжки, письма и дневники. Коммунисты разослали членам партии предупреждение, что любой, кто имеет при себе опасные документы, должен быть готов их проглотить. В результате книги горели не только на площадях. Люди сжигали свои библиотеки в печах, в каминах и во дворах. Вскоре они поняли, что это не так-то просто. Сожжение книг требует времени. Одни бросали свои книги в лесах, топили в реках и оставляли на пустынных улицах. Другие анонимно отправляли их на несуществующие адреса. После 1933 года большое количество немецких писателей предпочло уехать из страны по доброй воле или под давлением. Помимо Томаса Манна уехали его брат Генрих Манн, Бертольд Брехт, Альфред Дёблин, Анна Зегерс, Эрих Мария Ремарк и сотни других писателей. К 1939 году нацистскую Германию и Австрию покинуло около 2000 писателей и поэтов. Многие из них никогда не вернулись на родину, но немало писателей решило остаться. Некоторые из них не высказывали политических идей и выбрали так называемое «внутреннее изгнание». Одни остались в немецком мире, на родине, но решили больше не публиковаться. Другие выпускали книги, получавшие одобрение Совета цензоров, детские книги, сборники стихов, исторические романы. Третьим публиковаться не позволялось, поскольку для этого необходимо было членство в Национальной литературной палате, подразделении Министерства народного просвещения и пропаганды, которым руководил Йозеф Геббельс. Но была и группа писателей, которые присоединились к режиму. В октябре 1933 года в ряде немецких газет была опубликована прокламация, подписанная 88 немецкими писателями и поэтами. Она была озаглавлена «Gelöbnis treuster Gefolgschaft» – «Клятва верных последователей». И представляла собой своеобразную присягу на верность. В прокламации заявлялось о поддержке недавнего решения Германии выйти из Лиги наций. Среди подписавшихся были такие писатели, как Вальтер Блем, Ганс Йост и Агнес Мигель, теперь по большей части забытые, поскольку их возвышение и падение оказалось тесно связано с режимом, которому они поклялись в своей верности. В то время принявшие национал-социализм писатели всячески поощрялись. Им открывалась дорога на ранее недоступные для них позиции в самых уважаемых литературных академиях, фондах и ассоциациях Германии. Как только режим захватил контроль над ведущими книжными клубами страны, они также получили новых читателей. В 1933 году нацистский книжный клуб «Бюхергильде Гутенберг» насчитывал 25 тысяч членов, а через несколько лет в нем состояло уже 330 тысяч человек. Опираясь на такие книжные клубы, режим мог эффективно распределять среди миллионов читателей всевозможные книги от сочинений Гёте и Шиллера до работ националистических, консервативных и нацистских писателей. Министерство пропаганды стимулировало литературное и политическое движение, которого не видывала история Германии, а, возможно, и истории мира. Ежегодно министерство вручало более 50 литературных премий. На протяжении 1930-х годов Министерство пропаганды Геббельса полностью контролировало немецкую книжную отрасль, включавшую в себя около 2500 издательств и 16 тысяч книжных и букинистических магазинов. Первым делом министерство планировало избавиться от еврейского влияния в мире книг, постепенно исключая евреев из академий, литературных ассоциаций и профессиональных союзов писателей, издателей, книготорговцев и типографщиков. Еврейские издатели, типографщики и книготорговцы были ариизированы, то есть переданы во владение арийцам. Некоторые из еврейских издательств входили в число крупнейших в отрасли. К примеру, Springer Verlag было крупнейшим в мире научным издательством. Поэтапный процесс зачистки продолжался до конца 1930-х годов. Первоначально поглощение еврейских компаний и исключение евреев шло осторожно, чтобы компании не теряли ценность, а международные связи не оказывались под угрозой. Еврейских владельцев просто уговаривали продать свое дело, а если они отказывались, режим прибегал к принуждению, преследованию и угрозам разной степени тяжести. Ариизация издательств принесла партии, государству и индивидуальным предпринимателям огромные прибыли. После 1936 года эта практика была юридически оформлена в Нюрнбергских законах. Хотя НСДАП уже к 1933 году вынудила многих прославленных писателей покинуть страну, потребовалось гораздо больше времени, чтобы избавиться от их книг. Процесс шел поэтапно. К примеру, новые издания работ Томаса Манна печатались вплоть до 1936 года, пока он не был лишен гражданства. Несложно было заставить немецких издателей избавиться от неугодных авторов и не выпускать дополнительные тиражи, но контролировать рынок подержанной литературы было гораздо проблематичнее, не говоря уже о контроле за книгами, которые стояли на полках немецких домов. Избавиться от этих книг раз и навсегда не представлялось возможным, поэтому сочинения большинства писателей из черного списка оставались доступны и во время войны, пускай и не в свободной продаже. Самым эффективным инструментом режима была самоцензура. Люди сами вычищали собственные библиотеки. Был и другой способ борьбы с запрещенными книгами. Необходимо было предложить немецкому народу новую литературу. На протяжении 1930-х годов ежегодно издавалось около 20 тысяч новых книг. Книги, которые Министерство пропаганды считало образовательно полезными для народа, печатались огромными, финансируемыми государством тиражами. Внезапно популярность пришла к тем книгам, которые прежде доходили лишь до ограниченного количества читателей. Только в 1933 году было издано 850 тысяч экземпляров «Моей борьбы Адольфа Гитлера». При первой публикации в 1925 году разошлось всего 9 тысяч ее экземпляров. Крупнейшим покупателем трудов Гитлера было немецкое государство, которое приобрело более 6 миллионов книг. Собственное издательство НСДАП «Франц Эхе Ферлак», которое помимо «Моей борьбы» также издало «Миф 20 века» Альфреда Розенберга, в конечном итоге стало одним из самых успешных предприятий партии. Особое внимание в Третьем Рейхе уделялось классической немецкой литературе, включая сочинения Райнера Марии Рильке и Иоганна Вольфганга Гёте. Ближе всего нацистской идеологии была проза и поэзия, прославляющая арийскую расу. Порой это прославление было достаточно сдержанным, однако зачастую оно происходило за счет злобных карикатур на евреев, славян, цыган, чернокожих и азиатов. Зачастую эти истории подчеркивали наличие прямых связей между расой и характеристиками личности. Иначе говоря, называли всех евреев по природе своей ненадежными, хитрыми и алчными. Наиболее успешной стала книга Ганса Гримма «Народ без пространства». В своем романе Гримм предположил, что немцы проиграли Первую мировую войну, потому что у них было слишком мало пространства для жизни. Германия не сможет в полной мере реализовать свой потенциал, пока не захватит больше земель в Европе и больше колоний. Книга разошлась в нацистской Германии тиражом около 500 000 экземпляров, а ее название режим использовал в качестве пропагандистского лозунга. В 11 часов вечера 10 мая 1933 года берлинские студенты отправились на Опернплац, держа в руках факелы и потрясая бюстом основателя Института сексуальных исследований Магнуса Хиршфельда, который напоминал отрубленную голову свергнутого монарха. Позже бюст был брошен в огонь вместе с книгами из института. В ту же ночь сожжение книг состоялось еще в 90 городах Германии. Немецкий студенческий союз составил подробные планы по организации и координации сожжения книг. Оно проводилось в центральных общественных местах, причем во многих городах для усиления эффекта использовались мощные прожекторы. Многие костры были сложены за несколько дней и украшены фотографиями Ленина и флагами Веймарской республики. В одних городах книги из черного списка свозили на площади на навозных телегах, запряженных валами, словно на казнь. В других городах книги прибивали к позорным столбам. Студенты, одетые в парадную форму своих факультетов, украшенную значками региональных студенческих федераций, маршировали вместе с авангардом Гитлерюгенда, СА, СС и консервативной военизированной организации «Стальной шлем». Исполнялись военные марши и песни, включая боевую песню национал-социалистов. Пока книги ритуально бросали в огонь, было зачитано 9 специально подготовленных огненных клятв, в которых перечислялись имена ряда осужденных писателей и выдвинутые против них обвинения. С речами выступали студенты, преподаватели, ректоры университетов и местные нацистские лидеры, что привлекло большое количество людей. Считается, что на берлинский Опернплац собралось около 40 тысяч человек, а в других городах до 15 тысяч. Еще больше людей собралось у радиоприемников, которые передавали прямую трансляцию из Берлина, где к толпе обратился Йозеф Геббельс. Происходящее снималось на камеру, и позже фильм показывался в кинотеатрах по всей Германии. Недавно основавший Министерство пропаганды Геббельс втайне поощрял инициативу студентов, хотя «Черный список» Вольфганга Хермана в то время еще не стал частью официальной культурной политики. В нацистском движении не было единства по вопросу литературной политики. Некоторые представители партии были обеспокоены резким международным осуждением сожжения книг. Кроме того, новый режим вполне оправданно боялся потерять контроль над крупным правым революционным движением, охватившим Германию весной 1933 года. Даже Геббельс лишь в последний момент решился открыто высказаться в поддержку сожжения книг. Сожжение книг было в первую очередь ритуальным. Его ни в коем случае нельзя было назвать реальной зачисткой немецких библиотек и книжных полок. Геббельс прекрасно понимал символическое значение книжных костров как с исторической, так и с политической точки зрения, ведь эти костры были иступленным крещением возрожденной Германии. Древний ритуал очищения через огонь как нельзя лучше подходил новому режиму. Геббельс подчеркнул это в своем выступлении перед собравшимися в Берлине, провозгласив: «Здесь обращаются в пепел интеллектуальные основы Ноябрьской республики, но из пепла, подобно Фениксу, триумфально воспрянет новый дух». Книги сжигались по всей Германии все лето. В ряде городов, включая Гамбург и Гейдельберг, было организовано несколько сожжений. Но важность этих сожжений оценивалась современниками по-разному. Многие немецкие интеллектуалы, включая Генриха Бёлля и Ханса Майера, не придавали им особенного значения, считая их не более чем студенческими проделками, пускай и весьма неприятными. Они полагали, что сожжение книг было проявлением революционной лихорадки, а со временем новый режим перерастет подобные выходки. Зигмунд Фрейд прокомментировал сожжение книг весьма лаконично. «Только наши книги? В прежние времена вместе с ними сожгли бы и нас самих». Другие были значительно сильнее шокированы тем, насколько быстро менялись политические реалии. Писатель Стефан Цвейг позже описал в своих мемуарах, что все это казалось непостижимым даже самым дальновидным людям. Даже на международном уровне высказывались разные мнения о значимости сожжения книг. Одни круги называли его смехотворным, бессмысленным и инфантильным, другие – в том числе Хелен Келлер из журнала «Ньюсвик» и писатель Людвиг Льюисон считали его варварским нападением на саму мысль. Наибольшее сочувствие проявил базирующийся в Нью-Йорке американский еврейский конгресс, который счел сожжение книг проявлением антисемитизма и одной из мер преследования немецких евреев. В нескольких американских городах прошли демонстрации. 10 мая 1933 года около 100 тысяч человек приняли участие в организованном шествии в Нью-Йорке, которое стало одной из крупнейших демонстраций за всю историю города. Визуальная сила сожжения книг и его освещение в средствах массовой информации была вполне очевидна и в то время, но из-за символической связи с Холокостом она стала еще сильнее в послевоенный период. Хотя в истории человечества книги сжигались не в первый и не в последний раз, немецкие книжные костры в итоге стали самой яркой метафорой цензуры и угнетения и наказом всем тем, кто сжигает книги. В 1950-х годах параллель была проведена и в США, где вспыхнули протесты против антикоммунистического крестового похода сенатора Джозефа Маккарти, в ходе которого из многих американских библиотек были удалены провокационные книги. Сожжение книг привело к тому, что нацистов стали считать культурными варварами. Сожжение стало символом интеллектуального упадка, который последовал в 1930-е и 1940-е годы, когда нацисты захватили контроль над всеми средствами лингвистического, культурного и творческого самовыражения людей. Но в то же время оно стало свидетельством того, что нацистский геноцид против врагов режима принимал не только физические, но и культурные формы. И все же, за дымом книжных костров и культурными последствиями сожжения книг скрылось и кое-что еще. Последующие поколения интерпретировали сожжение книг примерно так же, как и сами нацисты, считая костры ритуальными играми и пропагандистскими акциями. Образ горящих книг был слишком эффектен и слишком символичен, чтобы не использовать его при написании истории. Но сожжение книг стало настолько мощной метафорой истребления культуры, что оно затмило собой еще один неприятный аспект истории нацизма. Нацисты не просто уничтожали книги, они с фанатичной одержимостью собирали их. Пока постепенно остывали угли немецких книжных костров, в интеллектуальных и идеологических кругах национал-социалистической партии начал формироваться план. Этот план не предполагал уничтожение интеллектуального, культурного и литературного наследия нации, а имел другие, гораздо более тревожные цели. В мае 1933 года было сожжено всего несколько десятков тысяч книг. Однако в ходе организованных партий рейдов было конфисковано и захвачено, зачастую втайне, гораздо больше книг. После того, как студенты разгромили Институт сексуальных наук в Берлине, отряды СА конфисковали большую часть институтской библиотеки, свыше 10 тысяч книг. Однако их отвезли не на Опернплац, а в штаб-квартиру СА. Нацисты не собирались уничтожать врагов, искореняя литературное и культурное наследие коммунистов, социал-демократов, либералов, гомосексуалов, евреев, цыган и славян. Собственно говоря, нацисты не были культурными варварами, которыми их принято считать. Их нельзя было назвать и воинствующими антиинтеллектуалами. На самом деле они намеревались создать новый тип интеллектуала, картина мира которого была бы основана не на ценностях либерализма и гуманизма, а на приверженности своему народу и расе. Нацисты не осуждали профессоров, исследователей, писателей и библиотекарей. Они хотели привлечь их к формированию армии интеллектуальных и идеологических воинов, которые своими тезисами и книгами стали бы вести войну против врагов Германии и национал-социализма. Основанный в Мюнхене в 1936 году, Институт изучения еврейского вопроса занимался легитимизацией антиеврейской политики режима. Это был филиал Имперского института истории Новой Германии, во главе которого стоял нацистский историк Вальтер Франк. Задача института входила оправдание стремления Германии к мировому господству, научное унижение врагов нации и создание интеллектуальных основ, на которых Третий Рейх будет стоять на протяжении тысячи лет. Подобно тому, как Римскую империю, пример с которой брали национал-социалисты, создавали не только солдаты и архитекторы, но и историки, и поэты. Планировалось, что тысячелетний рейх будет построен не только кровью и камнем, но и словами. В этой войне книги были бы не столько жертвой, сколько оружием. Нацисты хотели победить своих врагов не только на поле битвы, но и в мыслях. Эта победа должна была пережить их самих, пережить геноцид и Холокост. Нацисты надеялись победить не посредством уничтожения литературного и культурного наследия своих врагов, а посредством похищения, присвоения и искажения этого наследия, а также обращения их библиотек и архивов, их истории и памяти против них самих. Они хотели захватить право писать историю. Именно такая идея лежала в основе самой масштабной кражи книг в истории мира.